Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 453. Так как смягчило сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. Четвертая книга Царств, 28 глава, 19 стих. Многие пренебрегают предостережениями и погибают. Счастлив тот человек, который трепещет перед Словом Господним. Царь поступил именно таким образом, и потому Господь пощадил его от созерцания несчастий, которыми Господь намеревался подвергнуть свой народ за великие грехи его. Имеется ли у вас столь сокрушенное сердце? Обнаруживается ли и у вас такое самосокрушение? Тогда и вы удостоитесь пощады в день бедствий. Бог отличает всех воздыхающих и скорбящих о грехах мира. Ангел-губитель получил повеление держать меч свой в ножнах, пока укроются избранные Божии, а узнает он их более всего по страху Господнему и по трепету их перед Словом Божиим. Угрожает ли время? Продвигаются ли вперед огромными шагами суеверие и неверие? Трепещете ли вы от одной мысли о судах наказания Божиего? Тогда успокойтесь в нашем сегодняшнем обетовании. Бог хочет простереть и над вами свою защищающую руку. Но величайшей радостью было бы то, если бы пришел, наконец, Господь. Тогда окончились бы дни вашей печали.